Заболевая после японской поэзии и заботливо укутывая себя в тряпочки, я захватила с собой на диван чтиво, едва не доконавшее меня. Это была книга о запретных мохнатках. «Роман о моряках-дальневосточниках им же с любовью посвящается», было написано между картоном обложки и, собственно, мохнатками. Слово «бичхол» в романе фигурировало как «бичхол», и чистая без эротики любовь к морякам чуть не убила меня. «Запретная мохнатка» стала настоящей победой над Эросом, чьей нефритовый стебель сник, увял и почти рассыпался в прах. Но моя ненависть к городу В, как выяснилось, тоже была эротичной, потому что именно после прочтения любовного романа о моряках она перестала на время возбуждать меня. За короткий промежуток отсутствия ненависти я успела посчитать, что моя попытка покинуть город В — седьмая по счету. Да я бы на его месте уже давно выпнула меня из себя, и окна бы мне забило досками, чтобы не на что было любоваться и скулить, и чаек бы перестреляла, а оставшихся перекрасила бы в ворон-москвичек. «Он вломился в запретную мохнатку», — прочитала я на странице 83 и чуть не сошла с ума. Это как? Знающие люди сказали мне, это то же самое, что ввести свою напряженную плоть во влажное лоно, страница 67. «Какой ужас», — думала я, — «какой ужас! Живут себе где-то в лесах небольшие зверьки, запретные мохнатки, никого не трогают, ни на кого не нападают, мирные в общем создании. Зачем он вломился в такого? Но разорил бы нору, забрал бы орехи, но убивать-то зачем? Бедные запретные мохнатки, и при луне нет им покоя. Хотя, может, им нравится, когда в них вламываются». Как и влажные лоны, запретные мохнатки не очень хорошо изучены зоологами, и мы можем не знать обо всех предпочтениях и повадках этих таинственных животных. Но какую же паршивую книгу написал бывший главврач бывшей партийной газеты, думала я, окончательно сваливаясь в температурный бред. В своем предисловии автор признался. «Эта книга, — говорил он, — была написана 30 лет тому назад, но не могла быть издана по понятным причинам». «По каким, — интересно, — гадал я, — что случилось в здешнем лесу за 30 лет? Неужто запретные мохнатки стали спускаться с дерев прямо на напряженную плоть бывших партийных журналистов?» Я не поверила, но все-таки отхватила себе изумительный по убойности грипп. Болезнь — хороший повод, чтобы не смотреть в окна.